Я должен буду кое-что напомнить. Ну, во-первых, мы убедились, что и произведение Пруста нам это доказало, что можно взять любой кусок жизни, любой кусок жизни человечества и суметь из него все показать. Ну, это я то, что я сейчас сказал, я в целом к произведению Пруста отношу то, что в применении к частным моментам, эпизодам этого произведения самим Прустом сформулировано в том тезисе, который я вам приводил, что даже из рекламы мыла, если пройти всю траекторию впечатления от этой рекламы, можно извлечь не меньше мыслей, чем из произведения Паскаля, называемого «Мысль». Точно так же из зрелища революции, крупного социального кризиса, крупных социальных событий или исторических событий можно извлечь столько же, сколько из простой любовной истории. И наоборот, из простой любовной истории можно извлечь не меньше, чем можно извлечь из крупных кризисов в истории человечества. И вот, повторяю теперь, все в целом произведение просто говорит нам о том, что можно взять произвольно маленький, хотя роман длинный, но кусок все-таки произвольно маленький кусок жизни человеческой, довольно ограниченный круг людей, ограниченный также по принадлежности к слоям общественным. Там нет ни рабочих, ни крестьян, ни еще кого-то, кого мы хотели бы видеть. И в этом произвольно маленьком куске можно из него увидеть в нем всю жизнь человечества во всех ее сплетениях. И этот принцип, конечно, соответствует тому принципу, о котором я говорил, и который я называл принципом вечного настоящего. Вечное настоящее, оно, во-первых, существует в любое мгновение и в любом куске человеческой жизни, отдельного индивида или класса индивида, неважно. И, во-вторых, в вечном настоящем даны сплетения всех связей, какие вообще есть. Это, как я говорил, какое-то как бы крутящееся, максимально уплотненное, закрученное на самого себя ядро Вселенной, содержащие в себе все сплетения, все связи. Более того, саму в целом Вселенную, историческую Вселенную, или социальную Вселенную, или психологическую Вселенную, физическую Вселенную, можно представить себе как громадную туманность, если вы помните, я применял этот термин и объяснял его, туманность, накрученную или вращающуюся вокруг этого ядра, так что из этого ядра исходят какие-то линии, какие-то траектории, пронизывающие насквозь эту туманность или это созвездие и связывающие ее во что-то целое, данное в любом маленьком кусочке. И вот в этом вращении туманности, которое как бы по каким-то спиралям отлетает от этого ядра, мы видели основное, зачем гонится Пруст, а именно какое-то летучее живое. Летучее, потому что в каждом моменте переплетенное со смертью. Какую-то летучую истину, какое-то летучее совершенство и полноту, которые летучие именно потому, что человек не может ни продлить эту полноту. Помните, я говорил вам, что молнии истины нельзя превратить или растянуть в долгое и ровное солнце, которое само по себе было бы подвешено там на небосклоне без нашего усилия и гарантированно на достаточно долгое время освещало бы нам вещи и людей, то есть показывало бы нам истину. Также и момент полноты и совершенства. Он дан каким-то летучим образом. Вот, например, в образе героя я вам рассказывал. И его нельзя ни продлить, ни повторить. То есть, если бы мы могли бы повторить, мы могли бы имитировать и фабриковать. Прекрасно понимать, что значит фабриковать. То есть, производить. Ну, индустриальным, в кавычках, образом, в массе экземпляров. Это мы могли бы, то есть мы могли бы фабриковать, если бы могли бы имитировать. А это оказывается вот таким вот летучим состоянием, которое, с одной стороны, летучее и в то же время полное. Я перед этим говорил, они, может быть, себе содержат в себе все те лучи, которые своими траекториями охватят целую Вселенную. И тем не менее, это летуче, и продлить это произвольным усилием или волепроизвольным усилием человека нельзя, и нельзя имитировать. И вот здесь помните, я напоминаю вам, все время идущую тему, очень важную для Пруста и вообще важную для европейской культуры, тема отличия чего-то, ну, условно мы называем это живым, чего-то, отличие чего-то от его имитаций или дублей. И значит, вот это вот что-то живое живет по одним законам, а имитации или дубли живут по другим законам. И вся проблема пути, так как ее понимает и ощущает Пруст, как европейский мыслитель, она состоит в вопросе, что и как на этом пути может быть спасено, воскрешено или искуплено. Гамос-фигуры. Искуплено, потому что раз все летуче, то человеческий удел – это быть человеку в несовершенном, в грехе, в иллюзии и в ошибках, которые, и это очень важно, являются неотъемлемыми признаками или свойствами истины. повторяю, иллюзии, грех, ошибка, заблуждение являются неотъемлемыми свойствами истины. Ну, не в том смысле, что истина их в себе содержит, а в том смысле, что мы не можем иметь истину как таковую так, чтобы к этой истине пролегал бы какой-либо царский путь. То есть нет царского путя к истине. И вот тот опыт, который лежит здесь, то есть вопрос о том, что человеческая задача состоит в том, чтобы, имея реальный, дерзновенный опыт там, где ничто заранее неизвестно, там, где нельзя руководствоваться никакими правилами и нормами, и поэтому неминуемо, ошибаясь, греша, испытывая боль и страдания и причиняя другим боль и страдания, что из этого или с чем из этого ты можешь предстать перед страшным судом, по глазу которого оживает и предстает на суд все то, что достойно жизни. Или, как выражается в Евангелии, все, что записано в книгу живых. А мы знаем, что люди, как таковые, сами по себе, самим фактом, что они люди, еще не записаны в книгу живых. Есть люди, которые не жили. Вот потому что в том смысле, что они не делали ни добра, ни зла. И в книге живых скорее может оказаться человек, который делал зло, чем тот, который избегал зла путем того, что избегал вообще что-либо делать и за что-либо брать на себя ответственность и, следовательно, вину. Вот такие безвинные, которые ничего не делали, они просто и не считаются живыми. И вот это выделение в осадок частиц живого из человеческого опыта есть то, что должно собираться на человеческом пути. Вот то, что я называл путем. И, собственно, историей чего и является роман «В поисках утраченного времени». Вы, конечно, прекрасно понимаете, что роман «В поисках утраченного времени» не есть история Пруста, история какого-либо эмпирического человека, а есть история и топография, или топология пути. Пути собирания частиц живого и пути искупления. И следующий пункт, который я вам напоминаю. Я напоминаю вам все это, потому что мы сейчас, осталась там только одна тема, и вот с этой темой мы имеем дело. Эту тему, вот, раньше мы рассматривали соприкосновение человека с впечатлениями, с опытом любви. А теперь мы должны рассмотреть последнее оставшееся, а именно соприкосновение человека с социальной, соприкосновение человека с другими людьми в той мере, в какой это выражается в каких-то социальных и исторических событиях. Вот эту социальную сторону, которую я в последней лекции вам наметил, социальную сторону, когда я рассказывал вам частично утопию Фурье, вот это оставшаяся нам, для нас тема. Так вот, для нее мне нужно напомнить основной механизм собирания чего-то в нечто, называемое путем, какие-то разрозненные куски, разбросанные во времени и пространстве, они собираются в проходимый путь, в путь освобождения человека, то есть выпадение его из автоматически действующих механизмов, из механизмов, которые порождают зло и рассеяние, механизмы, которые порождают множественность, то есть раздробление людей и внутри себя, и отделение их одних от других. Вот это вот весь материал собирания. И механизм пути, на котором собирается все это, он связан у Пруста с символом и реальным действием чего-то, что называется произведением. Произведение, конечно, вы скажете, роман. Да, в каком-то смысле тот роман, который пишет Пруст. Но произведение не совпадает или совпадает чисто формально с написанной книгой. Под книгой, конечно, мы имеем в виду нечто вполне определенное, и ясно мы понимаем, что жизнь в книге собрать нельзя. То, что называется книгой, есть, конечно, просто запись, которой может не быть. Например, можно создать произведение и не написать книгу. Потому что произведение имеется в виду какая-то вот структура, машина, которой передоверено производить мои мысли, мои состояния, мои акты понимания и так далее. То есть без произведения я как натурное или натуральное существо произвожу мысли, со мной происходят эмоции и так далее, и так далее. А есть еще какой-то другой способ испытывать что-то, чувствовать, мыслить, действовать, который связан с тем, чтобы наши мысли возможные, чувства возможные и возможные действия были бы привязаны к какой-то, как греки выражались так, самозаконной машине. Самозаконному техносу. Или, как говорили греки, повторяю, к некому идеальному инструменту, который производит только правильные гармонические сочетания. Сейчас я поясню, если из всего предшествующего этого не было ясно, я сейчас поясню, что я имею в виду. Фактически я ведь только должен напоминать то, что я сейчас сказал, потому что все это развивалось довольно подробно. Я приведу вам маленькую цитату из Пруста. Это из последнего тома, из части, которая называется «Обретенное время», и которая звучит так. Это то, что я сейчас буду цитировать, появляется у Пруста в контексте размышлений над тем, что над необходимостью работать, писать, то есть заниматься литературным трудом, и о том, как это трудно сделать, когда ленив, невнимателен и так далее. И в контексте того, что Пруст называет, или вернее так, что Пруст фиксирует, вводит для себя и для читателя различение между микроскопом и телескопом. Это различение я уже пользовался. Мельчайшее человеческое переживание. По тем законам, о которых я говорил, что если оно вечно настоящим, если оно в ядре, вокруг которого вращается целая Вселенная, мельчайшее человеческое переживание, оно дает нам возможность из него получить картину максимально большого. То есть получить столько же, сколько можно получить из наблюдения больших событий, таких как революция и социальные крупные явления. Если мы умеем видеть. И, следовательно, это мелкое не само по себе мелкое, а просто кажется нам мелким, потому что от нас далеко. А телескоп, вы знаете, это тот инструмент, который далекие большие звезды, которые кажутся нам маленькими, приближает к нам, и мы видим, что они большие. Вот почему Пруст употребляет слово телескоп. Ну, и телескоп – простая вещь, очень. Простая, конечно, в кавычках. Телескоп – есть поэтическое орудие, которое позволяет поэзии выполнять ее вечную и одну единственную миссию. А именно, там, где мы не видим или привычно считаем что-то само собой, установившейся мелочностью, мелочью или просто ходом событий, например, умер человек, поэзия нам возвращает чувство ужаса реального. То есть она позволяет, является инструментом, посредством которого мы можем малые душевные движения воспринимать как целую громадную революцию или громадную открывшуюся нам страну, очертания которой вызывают у нас чувство священного ужаса. Ну, скажем, мы привыкли к тому, что матери умирают, и чаще всего причиной смерти матери являемся мы сами, сыновья и дочери. Но это мелочь в том смысле, что это привычная, обтесавшаяся мысль. Поэзия состоит в том, чтобы показать этот факт, то есть факт нашей вплетенности, собственной вплетенности в неминуемую смерть наших матерей, показать, как что, большое, то, от чего можно прийти в ужас. И вот поэтому я рассказывал вам о той маленьком тексте, который не является частью текста романа «В поисках утраченного времени», которая есть газетная статья Пруста. Ну, газетная статья не в нашем советском смысле. Французская газета начала века выглядела несколько иначе, чем привычные нам газеты. И содержала в том числе и обычные литературные или поэтические тексты. В том числе в газете «Фигаро» Пруст иногда писал всякие свои эссе, даже предполагал кусками в газете печатать роман, но этот проект не прошел. И вот я имею в виду маленькую заметку, которую он написал под названием «История одного отца-убийства». Ну, там имеется в виду, и речь идет об убийстве матери, но во всех романских языках нельзя терминологически обозначить это через матери убийство, поэтому патрицид – это отцеубийство или убийство родителя, которое случилось с человеком, которого он знал лично, и с которым он незадолго перед этим событием переписывался. Этот его знакомый убил свою мать в припадке помешательства. Больной человек, и в момент какого-то острого криза своего безумия он убил мать. Что может извлечь из этого наше микроскопическое, я не знаю, как его назвать, внимание, если оно не имеет телескопа? Ничего, это факт. Человек сошел с ума и убил свою мать. А вот прийти в ужас от реальности этого убийства, это уже поэтическим телескопом можно увидеть. То есть, увидев законы, большие, как выражается, законы. А какой закон? Что вот то мелкое анекдотическое событие, просто элемент хроники, ну, уголовной или хроники психиатрической, где сын в припадке помешательства убивает мать, оно, приближенное телескопом, показывает вызывающий, не могущий в нас не вызвать ужас, закон, состоящий в том, что мы в своей жизни сами убиваем своих матерей. И убили ли мы действительно вот так вот, как убил этот сумасшедший, или нет, это действительно деталь. И наоборот, нужен поэт, или мыслители, если вам угодно, чтобы прочитать случившиеся детали, прочитать большой закон и поднести к нам глазам реальность наших собственных чувств, наших собственных деяний. Ведь реальность нашего отношения к матери состоит трагически в том, что мы являемся причиной смерти матери. Конечно, не в прямом физическом смысле слова. Мы можем не убивать так, чтобы это можно было потом описать в уголовной хронике, хотя мы на деле убиваем. И вообще мы, скажем, любим так, что убиваем любимых. То есть любим смертельно. Вот это называется телескопически приближающий взгляд того, что на самом деле крупно, но издалека кажется мелочью. То есть кажется мелочью, потому что далеко, в каком смысле? В смысле ментального расстояния. Далеко от нас в расстоянии понимания и восприятия. А стоило воспринимать через поэзию, то есть через произведение, как в нас породилось другое состояние, другая мысль и другое чувство, которые без произведения не породились бы в нас. Скажем, священный ужас от реальности нас не породился бы. Мы просто увидели бы смерть матери своей или чужой. И этот факт занял бы свое место среди прочих, в цепи прочих привычных фактов, что так заведено. Матери умирают, они старше нас. Потом мы умрем, и наши дети останутся, и так далее. И по-прежнему в нас не будет определенных мыслей, определенных чувств, определенных состояний понимания и прозрения. Значит, в данном случае я о телескоп говорю, значит, телескоп удачный пример, потому что телескоп одновременно ассоциируется у нас с машиной. Ну, это оптическая машинка, да? Значит, остается какой-то перенос. Мы считали до сих пор, что мы производим мысли. А теперь вот оказалось, что мы производим спонтанно, сами по себе производим глупости, бесчувственность. Вообще ничего не можем произвести. И вот способность производить, но производить законосообразно, порождать законорожденные мысли, это я сейчас выражение Демокрита цитирую последнее, законорожденные мысли, это вот греческая тема. Порождать законорожденные мысли нужна какая-то крепко сбитая, крепко организованная структура. Ну, в случае телескопа машинка. Машинка. Она сбита довольно крепко. И фокусирует. Там ведь не произвольно пляска световых лучей. Они направляются, фокусируются и так далее. И вот я долго брел к цитате из прошлого, который хотел привести, и сейчас привожу вам ее, но теперь она будет вам понятнее, чем если бы я просто читал бы с листа. Дело в том, что чтение страниц книги тоже подчиняется тому же самому закону, о котором я только что говорил, который изложен в содержании данной книги. А я сейчас говорю о законе, которому подчиняется наше чтение книги. А, к сожалению, мы тоже воспринимаем написанное как вот эти вот детали, которые не вызывают у нас никаких чувств, кроме привычного. То есть у нас нет телескопа, в свою очередь, для того, чтобы читать. Мы проскакиваем мысли изложенные. В особенности чаще всего тогда, когда они красиво изложены. Красота мешает нам остановиться и или ужаснуться, или обрадоваться. Но во всяком случае испытать какое-то крупное состояние мысли или чувства. Вот эта страница. И, конечно же, критики, которые пишут о детализирующем взгляде Пруста, явно не читали того, что написано. Они читали по одной простой причине. Повторяю, так же, как мы не видим реальности, в том числе нашей собственной реальности, реальности нашей души, смерти своих матерей, я не говорю вовсе, что мы не переживаем горе. Я ведь не это имею в виду. Вы, наверное, поняли то, что я хотел сказать. Точно так же мы не видим мыслей, если у нас нет телескопа. А мысль такая. Значит, в этом контексте, который я вам уже так объяснял, организация моей памяти, говорит Пруст, то есть организация того, как функционирует память, то есть какая-то наша способность. Но также есть какая-то организация, как функционирует мысль, организация, как функционирует и что-то производит наши чувства, организация, как функционирует и что-то производит наша память. Вот держите в голове организацию в этом смысле. И Пруст пишет, организация моей памяти и моих забот, то есть жизненных забот, были привязаны к моему произведению. То есть привязаны уже не к психическому телу индивида по имени Пруст, а привязаны к произведению. Ну, условно подставьте к телескопу, то есть к самостоятельной, на собственных основаниях созданной и на собственных основаниях производящих что-то, производящих какие-то мысли, структуре или машине. Были привязаны к моему произведению. Может быть, потому что тогда, как получаемые письма, ну, получаемые письма, то есть это происходящее в этот день с ним событие, на которое он не отвлекался, скажем, упрекая себя в том, что он не отвечал на письма, которые приходили, то есть пренебрегал дружескими отношениями. Пришло письмо от друга, он на него не отвечает. То есть всякие десятки бытовых событий, которыми мы окружены в любой данный момент нашего существования. Мы им окружены независимо от чего. Независимо от нашей связи с тем вот ядром, вокруг которого вращается Вселенная. Сейчас это, я чувствую, что это не совсем понятно, хотя должно было бы быть, но я к этому вернусь сейчас. Имейте поэтому какое-то терпение. И потом вообще имейте терпение, потому что я, занимаясь с вами, хочу вас заставить двигаться и сам в это время двигаюсь. Я ничего готового вам не излагаю, я просто вслух думаю. Может быть потому, что тогда, как полученные письма забывались мною в следующий же момент, вот все бытовое наше окружение, которое живет по законам психическим. Вот я получил письмо, в следующую минуту я его забыл. Перешел к чему-то другому. Вот такой вот поток, естественный поток, в котором мы погружены, обладает вот такими вот хаотическими свойствами. Собственно, смены впечатления, забывания одних в пользу других, перехода от одних к другим и так далее. Тогда как, то есть в отличие от получаемых писем, письма это раздражители, которые падают на наше восприятие, тогда как идея моего произведения была в моей голове всегда одной и той же и в постоянном становлении. То есть вместо постоянного становления, скажем, можно заменить эту термину, сказать так: идея моя, моего произведения была в моей голове всегда одна и та же. И здесь нету потока и смены. Вот что-то торчит одно и то же. Над потоком, в котором стреляют пушки, приходят письма. Что-то происходит вот в непосредственном окружении момента, который внутри этого окружения, но где-то в глубине связан помимо и поперек этого окружения с чем-то другим. Я сказал, с ядром. Так вот, сейчас мы уже первый элемент этой связи имеем. Пусть говорит так, в постоянном становлении, а можно заменить в постоянном писании или в непрерывном писании. Вот та машина, в кавычках, на которую перенесена отныне задача производить мои мысли, то есть меня перенесено на мое произведение. Это произведение есть что-то, что непрерывно рождается или непрерывно становится. Это некоторое непрерывно рождающееся или непрерывно становящаяся реальность. И поэтому я сказал, что она не совпадает с книгой в том смысле, что книга-то может быть и не написана. Вот эта машина или эта непрерывно рождающаяся реальность может быть, а книгой может не записаться. И вот это вот непрерывно рождающееся или нечто, находящееся в непрерывном становлении, значит, названо в цитате, которую я приводил, произведением, или «лёвра», трудом, труд, произведение, мы сами думаем, значит, книга и так далее, так далее. Ну, я говорю, не совсем так. И да, и нет. Так, повторяю, названо произведением, но это же, если вы помните тему, которую я развивал, есть одновременно знак тождества. По знаку тождества есть одновременно реальность и одновременно душа. То есть, напоминаю вам тему, у Пруста стоит знак тождества между тремя вещами. Произведение, в том смысле, в каком я сейчас объяснял. Второе, реальность, то есть, то, что есть на самом деле. Или мир, как он есть на самом деле. Он тоже ведь непрерывен. Он есть некоторый континуум. Континуум, как я объяснял вам на прошлых лекциях, поперечный к нашему непрерывному движению по горизонтали. Вот мы по горизонтали движемся в потоке наших движений, состояний. Потоки приходящих писем, повторяю, стреляющих пушек и так далее, так далее. Эта пушка у меня застряла в голове. Ты видел, что я во дворе университета увидел тут стоящие пушки, там, очевидно, для занятий студентов военной кафедры. Я не знаю, иначе нельзя объяснить во дворе университета появление трех или четыре противотанковые пушки, там, по-моему, стоят. Видны из окна. Так вот, реальность и душа. То есть некоторое духовное образование, называемое душой. И вот термин реальность обозначает как реальность произведения, как и реальность реальности и реальность души. То есть, что есть некая нередуцируемая индивидуальность или нечто нередуцируемо индивидуальное, называемое душой. И поэтому верить в реальность произведения то же самое, что верить в реальность души, и то же самое, что верить в реальность того, что есть на самом деле, в отличие от того, что нам кажется. То есть реальность – это уже то, что я неоднократно объяснял, есть другая жизнь, более реальная, чем наша повседневная жизнь. Эту абстракцию и это развлечение я вам вводил. Значит, я говорил, что произведение в объясненных мною смыслах и со всеми теми ассоциациями с реальностью, с душой, которые я это произведение поставил. Произведение есть нечто такое, перед лицом чего, как говорит Пруст, мы не свободны. Ну, это не очень похоже на, тем более не похоже на книгу, как я уже подчеркивал, не сходство, то есть не тождественность произведения написанному книге. И тем самым вы понимаете, что слово «письмо» написание я не совсем в том смысле употребляю, как в обыденном языке употребляется слово «написать», то есть написать книгу или текст. И текст, следовательно, термин «текст» не совпадает с обыденным смыслом термина «текст». Ну, скажем, вот то, что я называл телескопом, есть текст, посредством которого мы читаем. То есть мы читаем не телескоп, а телескопом читаем. Но сам телескоп есть текст. Вот вся загадка нашей сознательной жизни состоит в том, что мы тексты читаем текстами, и только текстами можем прочитать. Вот то, что написано в смерти матери, мы не можем прочитать просто нашими переживаниями, нашими глазами и так далее. Мы можем прочитать текстом, если у нас есть, то есть, телескоп. Значит, вы теперь понимаете, что слово «текст», я снова объясняю это, слово «текст» я не употребляю в обыденном смысле слова. Или иначе, значит, обыденное слово употребление «текст» не есть адекватное употребление этого термина «текст». Так, ну, перед текстом в смысле обыденным, перед книгой, мы, конечно, свободны, мы пишем ее как хотим или как нам удастся. А Пруст говорит о книге или произведении таком, перед лицом которого мы не свободны. И как он выражается, не свободны, мы должны его даже открыть, как открывают физики, открывают закон. То есть, как бы произведение уже есть, и мы не можем его произвольно сочинять. Мы не свободны в том смысле, что мы должны его открыть, как уже существующее. И в каком же смысле все-таки это уже существующее? А в очень простом смысле, который одновременно объясняет нашу несвободу перед лицом произведения. В том смысле, что никакое произведение никогда не завоевано. Никогда не завоевано до конца. Оно есть непрерывно рождающаяся реальность. Непрерывно складывающаяся. Или непрерывно возрождающаяся, то есть непрерывная реальность. Ну, я простую аналогию вам приведу. Тоже, только в этих аналогиях имейте в виду не бытовое употребление мною слова «текст» или «текст сознания». Ну, скажем, такие феномены есть в нашей духовной и сознательной жизни. Например, феномен, называемый словом «вера». Вера есть нечто, о чем никогда нельзя сказать, что она окончательно нами приобретена и является нашим достоянием и может лежать рядом с нами, а мы рядом с ним, и когда захотим, обратимся к ней, она у нас есть. Ну, так же, как у нас в кармане лежал бы платок. Он там. Когда он мне нужен, я его достану. Такие явления, как вера, о которых нельзя сказать никогда, что они нами обретены, в том смысле, что они все время обретаются, являются актом, а не вещью. актом, то есть вечным актом, который все время делается. И вот то, что называется произведением, есть акт, или то, что называется телескопом, или то, что называется текстом, есть акт, который все время делается. И о нем нельзя сказать, что он сделан, закончен и нами приобретен. Все время заново приходится это возрождать. И любой человек, имевший глубокий сознательный опыт или глубокий религиозный опыт, может это подтвердить. Вы можете взять всю историю актов человеческого сознания, как она зафиксирована, скажем, в философии, в поэзии, в религии, и вы увидите, что все люди, которые действительно испытали этот опыт, знают, что, ну, скажем, религиозный человек не может сказать, что он имеет веру как нечто приобретенное. И в этом смысле реальность я сразу же, что произведение есть нечто непрерывно становящееся. Не случайно здесь Пруст соединяет два термина в цитате, которую я приводил. Было в моей голове всегда одинаковое, тождественное самому себе и непрерывно становящееся. Это парадоксальное соединение, потому что то, что равно самому себе, то, что тождественно, оно как бы уже есть. И соединить это с термином «постоянное становление» очень трудно. Но вот эти парадоксы есть акты философские. Философия парадоксальна. Вот это вместе, вот это нечто, что есть и непрерывно становится. Ну так же, как вот помните, я говорил вам, ну сейчас я извиняюсь перед теми, кто слышал, но поскольку то, что я сейчас скажу, все само по себе понятно, то я могу напомнить, что я об этом и говорил. Помните, я говорил вам о живых состояниях, которые живут и длятся, как какая-то нота, над окружающим потоком. Ну, поток я уже сейчас приводил вам, ну, скажем, поток. Письмо пришло, или, как я сказал, пушки стоят и так далее, так далее. Вот я говорил вам о том, что есть некоторые вечно делающие состояния, которые когда-то зафиксировано, повторяю, вечно делающие состояния, зафиксировано в стихотворении Табидзе, Галактион Табидзе, конечно, я не имею в виду Тициана. И наше действительное или подлинное чтение этого стихотворения есть участие в поддержании некоторого живого состояния вопреки или над тем, что вокруг нас движутся потоки. Конечно же, стихотворение Табидзе есть индивид себе тождественный, он же не меняется. И он может быть в голове, как вот здесь вот. Идея моего произведения была в моей голове всегда одинаковая, тождественная сама себе. И в вечном становлении. Потому что то, что там было, мы продолжаем в том смысле, что это вечно становится. И тем самым мы живем в какой-то другой реальности, другой, в смысле, отличной, во-первых, от той, которая нас окружает. И только так длятся память и традиция. Память и традиция – это участие в живом состоянии, в жизни чего-то для нас существенного, и без чего мы бы, нас не было бы, в смысле понимающих, чувствующих и так далее. Причем понимающих не стихотворение Табидзе, а посредством телескопа стихотворения Табидзе, понимающих что-то другое. И вот эта вот реальность другая. Она другая. То есть она отличная какой жизни, в смысле от нас? Ну, например, в простом смысле. Нечто живущее по другим законам, чем наша обыденная жизнь. Там, например, вот в этих актах нет различия между средством и материалом. То есть между поэтическим, например, средством, в случае поэзии Табидзе, поэтическим средством являются слова, тон, интонация, звуки. Они совпадают с материалом самого поэтического состояния. Там нельзя провести различие. Точно так же там нельзя провести различие цели и средства. Более того, эти состояния внутри себя не различены во временной последовательности. Время его и какой-то другой временной момент – то же самое время, не другое время. Это одно. Вот что-то живущее. И если живущее, то законы свои, а не законы того, что мы в нашей повседневности называем жизнью. То есть вот так живут то, что Пруст называет живыми вещами. Живые вещи. И вот реальность, как такая живая вещь, а реальность есть не только то, что есть на самом деле, а еще и то, что с нами будет, независимо от того, что нам кажется, независимо от наших целей, независимо от наших намерений, независимо от фантазии нашего сознания. Так вот, эта реальность, она есть всегда предмет только веры. Сейчас я слово «вера» употребляю не обязательно в религиозном смысле слова, а как слово, обозначающее просто феномен нашей сознательной жизни. Такая реальность есть всегда предмет только веры. Почему? Да потому что в ней ничего само собой не делается механически. Без нас, без нашего усилия. А усилия требует в мире только то, что может быть только с этим усилием. То, что есть без меня, не требует, чтобы я в это верил. Я верю, могу верить только в то, что чего не может быть без моей веры. Или без моего усилия. Быть в определенном состоянии. Я напомню вам, я, по-моему, это вам говорю, хотя неважно, говорил я это или нет. Помните, кто-то говорил, Тертуллиан, что верю, потому что абсурдно. Это осмеянное положение, но те, кто смеются над этим, просто глупцы, не понимающие того, как мы устроены. Как устроено наше сознание, как устроена наша жизнь, если ей суждено быть живой. Потому что мы можем быть и мертвыми, оказаться живыми. Так вот, если мы живы, это не совпадает с тем, что мы видим. Мы можем видеть человека по видимости живого, а он мертв в в смысле терминов нашего сознания. Так вот, если мы живы, конечно, мы тогда понимаем, конечно, что верить можно только в невозможное. То есть невозможное. То, что возможно, возможно без меня. А невозможное есть то, что держится моей верой и только верой в это. Для этого вера в наше устройство нашего сознания и существует. Иначе ее просто и не было бы, она была бы просто лишняя в экономике нашего сознания. Это понятно. И поэтому Курс употребляет термин «экспериментальная вера». Вот сейчас я выхожу к очень важной теме, которую, собственно, я хотел начать весь последующий цикл, который одновременно было бы напоминанием об основной ноте предшествующих наших занятий, а с другой стороны и давало бы такую камертонную ноту для последующих наших размышлений. Я сказал, экспериментальная вера. И вот сейчас я сделаю некоторый экскурс, который пояснит это словосочетание одновременно и тему нашего романа «В поисках утраченного времени». Но пока я просто одной фразой еще добавлю одну ассоциацию к этой экспериментальной вере. Вера, но экспериментальная. То есть соединение слов «вера» и «экспериментальная» берите через словечко «но». Вера, но экспериментальная. И вот я одну ассоциацию добавлю к этому, что вот перед лицом такого предмета, произведения, то есть такого, который никогда нельзя считать приобретенным, а он есть непрерывно становящаяся реальность, и в той мере, в какой я ею занимаюсь, то есть создаю текст, я нахожусь в каком-то континууме чего-то вечно рождающегося. Так вот, вот это вот вечно рождающееся или произведение, или предмет веры, реальность как предмет веры, есть нечто, что одновременно Прус называет страшным судом. Он говорит так. Единственный страшный суд для художника – это произведение. То есть мы стоим перед лицом произведения, перед которым, как мы выяснили, мы не свободны, стоим перед ним, как перед страшным судом, на котором подбиваются бабки. То есть все предстают. Воскреснув в своем добре и зле, и оцениваются. И, значит, мы проверяемся на произведение, как на страшном суде. И вот, ведя вот эту вот тему веры, и вот так вот ее задав, как сейчас я ее задал, я тем самым сказал одну очень важную вещь, важную для, как тема европей, как тема и фундамент европейской культуры, и немаловажную для нас, для нашей культуры, в той мере, какой она вообще может быть таковой, и в той мере, в какой она, путь ее пролегает через европейскую культуру. Значит, я обозначу эту тему так, что будет фактически резюме многого из того, что я говорил перед этим. Произведение есть что-то, что фиксирует или является следом, есть след, производимый самим же произведением, след какого-то движения в человеке или движения в сознании. Движение в человеке. Вот, скажем, вместо движения моих хаотических чувств в ответ, скажем, на получаемые письма, на которые я должен ответить, или все, что движется вокруг меня в потоке, во мне другое движение, индуцированное произведением. И само произведение, в свою очередь, есть след какого-то движения в самом человеке. Ни вокруг него, ни в культурной норме, ни в законе, ни в институте каком-нибудь социальном или юридическом, или культурном, а в человеке. Так вот, примем такой постулат, он реализован Прустом. И потом я покажу его, какую он связь имеет с самим фундаментом европейской культуры. Примем такой постулат, что движение внутри человека есть условие понимания исторических и социальных явлений. Есть условие понимания окружающей человека Вселенной. То есть движение в человеке, значит, мы понимаем, движение вот в том ядре, о котором я говорил, вокруг которого накручиваются спирали. Так вот, чтобы понять то, что мы видим на разных витках спиралей, на разных расположениях, там, разные события, социальные, культурные, исторические события, чтобы их понять, мы должны обратиться к какому-то происшедшему движению в человеке. Он есть его, во-первых, то, что оно должно совершиться, есть условие того, что вообще появятся сами эти события и явления. И, во-вторых, выявление этого движения, скажем, нами, есть условие понимать эти события и явления. Сейчас, связав это с европейской темой, я одновременно и более конкретно поясню сам этот тезис, который, или постулат, который может показаться вам абстрактным. Понимаете, то, что делает Пруст, можно, если так рисовать картину большими, крупными мазками, то, что делает Пруст, таким культурно-историческими мазками, если рисовать, то, что делает Пруст, можно назвать, так сказать, своего рода происшедшим в начале 20 века возвращением к то, что является домом европейской культуры и европейского человека. Что является домом европейского человека и европейской культуры, которая есть нечто, вставшее из огня и пепла возрождения. То есть возрождение чего? Возрождение антично-евангелического возрождения. Что является камнем этого, так сказать, фундамента вот этой культуры? Ну, пока я хочу повернуть это с одной стороны, чтобы хоть слова какие-то получить для характеристики этого камня. Ну, ясно, например, что, скажем, почему мы можем считать это возвращением прустовским, то есть попытка вернуть и самого себя, и все движение культуры, мысли, искусства вернуть в европейский дом, мы можем это видеть по одному, в одной вещи, что явно Пруст и авторы, аналогичные ему, такие как Джойс, Фолькнер, ну, Музиль, Рильке, ну, перечисление можно продолжить, скажем, Эзра Паунд и другие, возвратили нам или возвращали нам гордость держания огня бытия, выразимся так. В противовес попытке упокаивать или устанавливать бытие на каких-либо налаженных и само собой действующих механизмах культуры. Повторяю. И с одной стороны, в мире есть что-то, что держится потому, что налажена нормативная, репродуктивная машина культуры. Что-то держится, потому что есть такие нормы, такие репродукции, такие правила и так далее, которые могут работать и работают, и без того, чтобы в них включалась, например, моя вера. Поэтому я не случайно этот феномен нашего сознания так подробно вам описывал. Казалось бы, незаслуженно подробно. А с Прустом и другими нам ясно, что положение человека трагично, как таковое в принципе, или, как говорят философы, онтологически трагично. И это и значит героично в том смысле, что человек своим усилием держит бытие, или огонь бытия. А огонь и есть это непрерывно становящаяся реальность, о которой ведь нельзя сказать, что ты, ее нельзя схватить. Погоди, схвати огонь. Он даже формы твердой не имеет. Так вот, это гордость держания огня бытия или само усилие держания и есть вот то, что я называл движением в человеке, как, который я фактически расценил как некий замковый камень. Ну, знаете, в архитектуре есть какой-то камень, который замыкает, является замком всего купольного свода или фундамента. Архитекторы, я не знаю, где, как замковый камень, есть такой термин, да? Замковый камень. Замковый камень всего строения Вселенной есть движение человека. И вот оно-то и лежит в основе европейской культуры, и сейчас через это мы будем четче понимать, что же движение в человеке. В смысле того, что случилось в 17 веке на базе подготовленного возрождения, это то, что я называл вам принцип невербальности, лежащий в основе европейской культуры. То есть то, что человек делает сам. Ну, например, и это очень трудно уловить. Особенно это можно уловить тогда, когда действуешь в культуре. А вне нее, то есть без, вне действия уловить трудно. Вот, например, а пытайтесь уловить разницу между тем, что значит описать акт познания, и что значит познавать самому. Ведь можно, например, описать, что такое мысль, а можно знать мысль тем, что мыслишь сам. Вот Декарт говорил, Что такое мысль и сомнение, мы знаем, только мысля и сомневая сами. Помните, я напомню вам, чтобы я уже один такой ход делал, чтобы дать вам понять, что значит невербальность, то есть нечто само существует, а не описывается, в том числе мысль. Для мысли ведь всегда есть слова, есть всегда описание. А одно дело описанная мысль, а другое дело мысль, которая есть движение самого человека. Ну, скажем, в религии это называли внутренним словом. То есть нечто, что есть слово, но узнается не из книги, а есть движение твоей собственной души. И поэтому евангелическое возрождение было обращением не к тому, что получается из текстов и из описаний, а из того, что получается на основе собственного движения в душе человека, как окончательной, последней и замковой, в смысле замкового камня, инстанции. Это конечная инстанция, фундаментальная инстанция. Вот это был огонь бытия, который, как держание которого и оформляется классическая европейская культура. Так вот, я напомню вам, что я приводил пример для того, чтобы пояснить разницу между описанием чего-то и самим этим что-то. Я приводил вам пример из совершенно бессмысленного словоупотребления грузинский ренессанс. Так называемый ранний грузинский ренессанс. Почему это бессмысленно? И почему это термин употребляют? По одной простой причине, что в текстах есть слова, которые составляют набор слов, относимый нами к гуманизму, к воспеванию человеческих качеств, человеческой доблести и так далее. Эти слова похожи или совпадают из тех же самых слов, которыми описывается, скажем, возрожденческий опыт в Италии. Эти слова можно зафиксировать в грузинской литературе раньше, чем эти же слова в Италии. И вот в итоге высокий продукт христианской культуры средневековой, совершенно иной, в силу наличия в нем вот этих вот слов вдруг отождествляется с возрождением. Вопреки тому, что возрождение означает, что есть опыт реально проделанный людей, которые один на один стояли с миром, и описывать их словами индивид, человеческая доблесть и так далее, не есть употреблять просто слова, а описывает тем самым движение в человеке и опыт этого движения, проделываемый достаточным числом людей. В грузинской культуре такого опыта не было. Поэтому? Не слышу. Китайский? Нет, ну я уже за это не берусь. Я беру один пример, что это меня уведет в сторону. И в рамках этого сопоставления движешься. Я не могу сейчас вводить другой материал. Так вот, я ставлю перед вами такую задачу. Как отличить одно от другого? Слова совпадают. Одни и те же. Есть гуманистическая книга, не есть гуманистический опыт. В смысле вот этого опыта человека, который, слыша внутреннее слово, не из текста перенесенное в душу, а являющийся собственным движением души, покоится и полагается только на это, перед лицом всего мира. И нужна очень большая отвага, чтобы верить собственному движению, или движению в человеке, в человеке. Потому что на любое явление, окружающее тебя, всегда есть готовый ответ, выводимый из существующих сочетаний слов. Вот, скажем, на любую проблему, которая стояла и встала перед Декартом, перед Монтеньем, перед основателями вот этого невербального фундамента европейской культуры, на любую проблему существовал ответ, который можно было безукоризненно словесно, то есть в словесных описаниях, получить и вывести из схоластики. Это, кстати, было доказано повторением этого эпизода в начале 20 века в российской культуре. В российской культуре, как вы знаете, появилась целая плеяда так называемых религиозных философов в начале века. И вот это поразительное зрелище того, что поскольку они двигались в области вербального, а не невербального, что они имели ответы на все вопросы, безупречно правильные в терминах христианского миросозерцания. Что является грехом, что является, наоборот, доблестью, что является символом, а что является фетишизацией символа. Вы возьмите работы Трубецкого, другие работы, вы увидите, что все абсолютно, на все есть ответы, просто правильные в догматическом смысле. Ну, догматическое я слово не порицательно употребляю, а нормально, ну, как доктринально правильное. Сочетание всех знаков и символов христианской веры дают вот это понимание. И это понимание не коррегировалось или не коррелировалось ни с каким реальным движением в актах, действиях людей, которые на собственный страх и риск, исходя из внутреннего движения, что-то предпринимали. Это были вербальные имитации чего-то, что может иметь только невербальное существование. То есть быть или не быть, как движение человека. А не нечто, получаемое из описания слов. И вот на чем... На каком замковом камне зиждется все предприятие Пруста. После промежутка весьма отработанного культурно, настолько, что помните, я говорил вам, что не случайно в конце 19 века раздается истошный крик Ницше, который предупреждает о том, что то, что держится на норме, не вырастая из собственной души человека, в том числе правила добра, если они не вырастают из души человека, в каком смысле? Если, то есть, если они не коррелируются движением человека, это то, что я говорил, невербальным движением человека. Поэтому я говорил о принципе невербальности. Все, что зафиксировано и работает как механизм нормативной цивилизации и культуры, все это весьма хрупко и шатко, если не держится на вырастающем из душ людей невербальных действиях и способностях, которые в этих словах и нормах описаны. И что это очень опасно, что это под этой отрегулированной, упорядоченной или доброупорядоченной пленкой таится вулкан, лава, который может эту пленку прорвать. Так и прорвала эта лава. Ну, вы знаете, что какая лава под российской пленкой еще более тонкая, чем европейская пленка. Какая лава под российской пленкой таилась. мы до сих пор являемся своего рода радиоактивными осадками той катастрофы, которая случилась. То есть больными. Прошлые. И как бы больными от погасшей в радиоактивном взрыве звезды. И, наверное, это лучевая болезнь, живыми свидетелями которой, или носителями которой мы являемся, она серьезнее и страшнее, чем любая Хиросима, или чем любые экологические катастрофы, которыми нам угрожают современные исследователи, описывая все опасности, с которыми может столкнуться род человеческий, например, там, столкнуться с метеоритом или с микрокосмической черной дырой, и вся Земля будет туда втянута и взорвется, или что население Земли достигнет такого числа, что вес людей на Земле будет превышать вес самой планеты Земля, что, конечно, является катастрофой, и что вот погибнет вокруг нас природа, экология говорит нам, что Байкал погибает, и так далее. Так это очень дальние катастрофы, а катастрофа нас самих, то есть человека, как элемента духовной и материальной среды, катастрофа человека, она у нас под носом, и она реально происходит. И тем более делает для нас, для душ наших, важным то, чтобы мы могли бы через эти наши собственные души снова протащить и продумать опыт таких писателей, как Пруст. То есть, то, что, о чем я вам говорю, то есть предмет не то, что я говорю, а то, о чем я говорю, то есть Пруст. Поисках утраченного времени. Вот интересен нам в той мере, в какой мы эту ноту в нем можем понять. Она одновременно нужна нам, а с другой стороны, она же и объясняет, почему этот роман построен так, как построен, почему у нее есть те мысли, какие в нем есть, а не другие, и так далее. Так вот, повторяю, значит, домом европейской культуры является эта вот фигура невербального движения и держания человеком на основе этого движения в себе, держания им бытия. Оно, кстати, иначе и не держится, что культурные механизмы, налаженные и действующие как бы без меня, они не способны на то, чтобы держать бытие. В том числе, в нашем случае, например, держать то, что бьется и живет в стихотворении Галактиона Табидзе. Там бьемся мы, в той мере, в какой мы живые. И чтобы участвовать в этой жизни, в нас должно происходить движение. Тогда мы включены в порядок или в бытийный порядок, который живет в нашей грузинской поэзии.